Вот музей мой в Андорре. Вот Кико, дочь мой, мастерца музей. Вот сейчас я болтаю, сейчас там люди идут смотрят из Парижа. Каждый день везут. Музей мой, про жизни. Этот Сарсан, оказался, я уже заказал, ты из бронзы памятник твой будет стоять перед входом в музей. Такая, ты как будто да, уже умер, но еще живой. Да? Да. Это главный масон. Ну, он ушел уже. Марк Хорнен, по-моему, был два срока, это его президента Андорры на границе между Испанией и Францией, где музей вот мой. Это он предлагает мне, вы не хотите жить в Андорре, они выдают даже журнал о миниатюрах в мире. Вы поняли, страна маленькая. Я как бы там за рубежом имею больше влияния, чем тут. Вот у меня были все президенты, кроме украинских. Не был ни Кравчук, не был Кучма, не был Ющенко. Ющенко был у меня дома, я в него был. Но на выставку, когда он проходил, Чмок, он ни разу не был тут, он ни разу. Может, даже и не знает, что у него музей. Он вообще безразличный, кто ему помогал, вот, скажем, вообще он психика, поэтому он потерял поражение. Янукович еще не приходил? Нет. Вот это вам американская тема. Вот. Понимаете, вот корабль это я был. Так это все вот, сейчас. Я в Америку ехал, вот я, часть у меня дома на шкафу. Я уже объездил мир, меня не взяла никуда либо ехать. Но есть у меня предложение, чтобы всем. Вот предлагают в Ригу, Таллин, президенты были ихние, предлагают, чтобы я поехал. Но мне уже не интересно. Для меня это уже как, ну, уже прошедшее. Мне даже как-то скучно приехать в Финляндию, где я был уже там 5 лет, и в Швеции, я там был постоянно. Я объездил всю, знаете, это Борги, куда Ленин еще приезжал, через это Борги ехал. Ну, я там уже был. В Стокгольме, там выставлялся, там сколько мы перепили, сауны, люди. Мне уже не интересно. Я уже все обошел. Япония была 2,5 месяца. Мне не интересно. Я никуда. Вот даром сейчас мне давай, я никуда не желаю ехать. Ну, из последних, может быть, сейчас приглашение. Вот, буквально в этом месяце, вот я, у меня было 2 турецких или 3 президента, и были и спикеры турецкого парламента. Турки очень относятся к моей работе очень эмоционально. Поэтому и несколько с Турции получил. Буквально в этом месяце где-то 3 или 4 приглашения. Они там приглашают 3 музея. Но самое интересное это их храм. Кремль їхній і їхніх бивших султанів, є там названня його, так може там сам турок тут татарського призначення, знає ці язики, його навіть наградили в Росії за популяризацію російської культури, може бути я туди, ну, в цьому храмі, де були султани, царствували, може там ось туди. Ну і ще приглашають мене. Это на этой неделе, но я не ответил уже неделю им. Это из этого, как его, в Бельгию. Ну, Бельгия это как бы собрание масонов и всех вот этих голубых политических. Все эти Паре, Маре, все там, это как бы Нью-Йорк европейский. Понимаете? Европа хочет быть независимой от Америки, а здесь борется за власть Франции и Германия. И они вырисовываются. Вот в Бельгии, оно в центре, и как Европейская Америка, они все концентрируются против Америки, если так говорить. Мы все в мире всегда боролись за сферы влияния. Так Бельгия это как бы как Нью-Йорк такой, где собираются все масоны, там может быть еще так посмотреть. Ну такого желания особо нет. Так скажите, а вот... Так я вот, смотрите, это все обработка мертвого материала. Я на это всем говорю. Я затратил 5% жизни, не больше. Много, но не больше. Я тащил это столы в чужую страну, которые можно было там сделать. Но в Советском Союзе все должно быть железно, надежно. Бо если не будет стола, то его исключать, генерала там завуалированного, или полковника, или еще кого-нибудь. Все везли, тратили деньги, самолетами, вот там у меня в углу две поставки, вот образцы. Ну, в зале. И я таскал, вот скажем, я привез тонны столов, вот скажем, в Мексику ехать надо, я получаю приглашение с Москвы, а Совмин, тут был такой Бондаренко, он патрулировал КГБ, и короче, я должен ехать не должны покрывать валюту. В советское время ни одна организация не имела валюты. И торговая палата был орденок, зять этого председателя Верховного Совета, не Петровского Сидорова, кому я забыл, мордатый такой. Они не имели валюты, торговая палата Украины, а только имела московская. Поэтому они платили 25 долларов в сутки любому человеку за рубежом в советское время. И я уезжал туда, утверждали меня. И я должен был, сказали, если в Мексике, я за месяц должен отвезти в Ленинград через Москву. На вокзале пригружал 15 столов, ящики по 70 килограмм, 70 по 70. Я все сам искал на вокзалах людей. Ну, при мне, правда, была такая специальная секретная карта, что первое дело любого вокзала, любого порта должен, я шел первый отдел, и это спецгруз. В моих ящиках не должно быть ни газет, никакой информации, только столы и 4 пломбы. Я это все пломбировал сам. Ну, как агент один, вы поняли, да? Да, да, да. И у меня такие посвящения. С, ну, сотрудничество, и номер. И я, скажем, огромный порт в Ленинграде, или через Ильичевск, смотря какая страна. И я должен там захожу первый отдел, какой корабль идет в ту или иную страну, найти контейнер какой, получаю бланк, потом приезжаю в ту страну, иду в порт с таможенником, с КГБшником, растаможивание, выставляю, потом надеваю галстук и стою уже как из волки снятый. То есть я был очень надежный. Я 27 лет ездил, я ни разу нигде не ошибся, ну, в доставке, я был исполнительный. Не будучи никем, ни в партии, я нигде был под прикрытием как бы государства, но я нигде не давал ни обязательств, я никого не работал, но я был в среде этой, как сказать, которая все это организовала на самом высоком уровне. И ни ЦК никто, ни Министерство культуры, никто мне не помогал, и никто не мог мне запретить. И только я приезжал, так я всегда обычно ходил до Рублевского, мы дружили. Рублевский Виталий Константинович, помощник, продан первый, можно сказать, Ан второй. Вот умер недавно, я на похорон говорил, выступал его. Это многолетний, я не знаю, сколько лет ему, 30, мы дружили с ним. И я ему говорю, что Союз развалится. Ну, наедине. Я говорю, что Союз развалится, я наблюдаю. И даже спецконтрики говорят, что не удержимся. По закону физики, если утюг горячий стоит холодным, он тоже должен опалануть. Или наоборот, Союз не может сдержать контрнаправление против всего мира. Он устанет и развалится. Он говорит, да ты что, ебнулся? Я говорю, я не ебнулся. Я считаю, что вам искать надо работу. И поэтому вот последние годы он все время говорил мне, не называй меня на вы, на ты. Он очень доверительно ко мне относился. Хотя его тоже получки, я помню, когда он умер, я шел в театр. Я говорю, а ты куда? Так я иду на похороны Рублевского, как туда ему дорога. Хотя он ее поддерживал, это все штатные патриоты, они все продажные такие, знаешь, крутящиеся. Я как бы ходил беспрепятственно, я был как бы интересен всем, я ни на кого нигде. Я упитывал только одностороннюю информацию, выбирал и все. Но наедине говорю всегда то, что думал. И в Москве даже был Филиппов зам. Зам Петрова, то он говорит, без Николая Высока, будет мне очень интересно. Бо я возле космоса огромные полтонны там или больше спутники, а рядом корабль стоит 300 мм, 337 деталей. Трудно сказать, или это я делаю, многие всегда все ходят, и технические инженеры на каждую выставку просматривают, знаешь, разнюхивают, то трудно сказать, или я это делаю, а может это там в Советском Союзе это делает такие вещи до бесконечности, что могут сделать комара, как мы не будем летать по Белому дому, все нахрен позаписывает, в ухо залезет, в жопу вылетит и полетит дальше. Понимаешь, это все поражало. Ну, страшно. Ну, да. У меня обычно отдельная очередь стояла на советской выставке. Отдельная стоит, понимаете? Поэтому я ездил, но я на это затратил 5%, и это обработка мертвого материала. А так как я, когда я был на выставке, то ко мне невольно все люди в советское время и до сих пор боятся, люди и сейчас боятся. И они думают, что КГБ, оно еще живо, и, ну если так говорить, так каждое время имеет свою ложь. Советская власть никуда не ушла, она перетрансформировалась. Все, кто пришел к власти вчера, они выходят из коммунистических коридоров. Но люди это не понимают. Все исторические процессы строго последовательные. Поняли, да?